Глава вторая. Дорогой дневник, я тут зашиваюсь. Попасть домой, дорогой дневник, это именно то, чего я сейчас хотела больше всего. Хотя нет, больше всего я сейчас хотела одеться и добежать до кустиков. Нервы, вино, чай. Чай теперь казался чем-то нереальным и эфемерным. Однако ж организм утверждал обратное. «Все это замечательно», — также безрадостно произнесла я. «Лео, раз ты маг, да еще и верховный, не мог бы ты наколдовать нам обувь и одежду?» «Одежду?» — он повернулся ко мне. «Ну да, белье, штаны, рубашку, платье. В чем тут у вас ходят?» «В этом и ходят. Но наколдовать их я не могу». «Снова не можешь колдовать? В смысле, магичить?» В нашем мире использовать магию у Леонардо не получалось. «Нет, магичить, как ты говоришь, я могу. Могу магический полог от комаров сделать». Он поднял руку, пошевелил пальцами. На секунду над нами засияла радужная полусфера. И мне на нос упала тушка комара. Отборного такого, как в Карелии. Лежак удобный могу, костер бездымный. А одежду наколдовать не могу. Развеять запросто. Хочешь? Он огляделся, как выяснилось, в поисках приложения своих сил. Покрывало это развею. «Нет», — я прижала к груди дефицитный кусок ткани. «Понимаешь, чтобы что-то создать с помощью магии, нужно очень хорошо представлять результат. В деталях», — объяснил он и огорченно развел руками. «А ты не кутюрье», — подвела я итог. «Не знаю, кто это, но я не такой», — уверил меня маг и посмотрел проникновенным взглядом. «Видишь, дорогой дневник, мне снова не везет. Я обязательно раздобуду нам одежду, попозже, где-нибудь одолжу», — подобрал Лео толерантный синоним к слову «стырю». Я вытащила из-под покрывала руку, чтобы опереться сзади, и нечаянно уронила при этом бутылку вина, которая стояла между нами. Та чудом не пролилась, благодаря реакции Лео. Вот наглядное подтверждение моих разрушительных талантов. Под попой становилось все прохладнее, что в сочетании с вином усугубляло определенные потребности. «Ладно, ты тут пока создавай нам лежак и костер», разрешила я, связывая углы покрывала накрест за шеей, как в детстве, когда делала из простыни платье принцессы. «А я пойду в лесок, загляну. Вдруг ягод наберу или грибочков», и покрутилась перед Лео в своем шикарном наряде. Тот изобразил восхищение и поднял большой палец. «Вообще-то, сейчас не сезон», — заметил он. «Но если вдруг найдешь, главное, не ешь, ладно? Вот за что я люблю Лео, дорогой дневник. Так это за чувство юмора. Люблю чисто фигурально, конечно. Мы с ним знакомы всего ничего. Хотя чует мое сердце, это только начало. И хорошо, что у него с юмором порядок. Со мною по-другому не выживешь». Я с умным видом поблагодарила за ценные указания, шагнула в сторону кустиков и с треском вляпалась в очередные неприятности. Треск издала сухая, отчего еще более острая и колючая веточка, на которую я наступила. Она больно впилась в стопу. «Что же ты так неосторожно?» — посетовал Лео, дернувшись мне на помощь, но под моим взглядом осел на место и притушил энтузиазм. «Впрочем, да», — согласился он, с несказанным вслух. «Я буду осторожнее», — заверила я. «Будь добра. Но обувь лучше все-таки сделать». «Постараюсь», — пообещал маг. Дальше я шла, внимательно глядя под ноги и вообще вокруг. Теперь, когда Лео не заслонял мир широкоформатной харизмой, я смогла по-настоящему оценить масштабы катастрофы. Катастрофа и впрямь была масштабной, дорогой дневник. Мы оказались в дремучем лесу. Вечер стремительно переходил в ночь, в прорехах крон на темнеющем небе зажигались первые звезды, воздух был наполнен терпким запахом хвои, смолы и сырости, деревья выглядели почти как родные русские елки, только иголки подлиннее, но короче, чем у сосны, и неожиданно мягкие. На земле угадывался не то мох, не то лишайник, не то какой-то другой их местный родственник, ногам было ощутимо прохладно. Все было засыпано сухой хвоей и лущеными шишками. Значит, здесь кто-то водится. Пока не знаю, хорошо это или нет. Впрочем, в моем случае все плохо. Вопрос только как, когда и каким образом. И никаких следов цивилизации поблизости. Тишина нарушалась лишь моими шагами и зудением комаров. Заботливый Лео одарил меня персональным радужным сферёнком, сквозь который просачивались звуки жажды и ненависти двукрылых. Но не они сами. Кстати, то, что комаров вокруг немерено, подтверждало мысль о наличии здесь зверей. Если, конечно, в этом мире кровососы не научились размножаться бескровным методом. Учитывая риск встречи с коренными обитателями леса, я планировала отойти совсем недалеко, просто чтобы скрыться с прямого просмотра. Но меня привлекло тихое журчание, и я забрела дальше. Вода в ручейке казалась чистой, хотя пить я все же не рискнула. Мало ли, каким козленочком можно стать под действием местной патогенной микрофлоры. Просто сполоснула руки и лицо и поспешила обратно. Когда я вернулась, на полянке горел костерок. Причем внутри антикомариной сферы было гораздо теплее, чем снаружи. Значит, она еще и тепло удерживает. Отличная штука. Жаль, одежду все же не заменит. Возле костра, рядом со скомканной простынкой, была навалена гора лапника. Ну, тоже мне колдунство. Я успела заметить ровный срез на ветвях, когда Лео сделал эффектный жест, и лежанка превратилась в перину. Сначала я потрогала ее рукой, а потом решилась и плюхнулась попой. «Пружинистая», — поделилась я и переложила стратегический ресурс в виде простыни на колени. «Мне нравится. А еще я хочу подарить тебе туфельки». Проникновенным тоном проворковал Лео, и я, как дура, повелась, дорогой дневник. В общем, я не ожидала, что мне протянут два куска коры. Наверное, лицо мое отражало всю глубину потрясения, потому что Лео, верховный мать его маг, заржал, как конь. Я надула губы. «Прости, это лучшее, что я могу сейчас сделать», — признался он, отсмеявшись. «Дай ногу». С другой стороны, посреди тайги кусок коры лабутены. Сейчас возле костра, в тепле, особенно остро ощущалась потребность в простых человеческих удобствах, обуви, например. Я красиво оттянула носочек на правой ноге, прямо как Золушка, которая позволяет принцу примерить ей хрустальный башмачок. Да, ноги исколотые и испачканные, башмачок из цельнокроенной коры, но какова Золушка, таков и бал. Лео приложил к стопе заготовку. В голове крутилась слышанная в детстве глупая песенка про штаны, сшитые предприимчивой мамашей из березовой коры. Наверное, я слишком увлеклась воспоминаниями, поэтому не сообразила, что происходит. А кора тем временем меняла форму и облегала ногу покруче лучших ортопедически-анатомических изобретений нашего времени. По бокам наросли бортики, как в лодочках. Края постараюсь сделать помягче, но все равно ноги будет натирать. Расстроился мой маг. «Лео, у нас есть целая простыня на портянке, хотя для одежды тоже нужно оставить. А где ты взял нож?» — сообразила я. До меня внезапно дошло, что ровный срез был не только на ветках, но и на коре. «Сделал. В смысле, я представляю, как выглядит нож», — пояснил он. «Значит, могу его сделать. К тому же, судя по тому, как легко он собрался, здесь неподалеку залежи руды». «О, а у вас железную руду добывают?» Я протянула Леонарду вторую, пока босую ногу. «Разумеется», — оскорбился он. «У нас нет ваших лифтов и автомобилей, но мир вполне цивилизован». Лео сосредоточенно смотрел на мою левую стопу, которая обрастала корковой подошвой. «С железом у нас все хорошо. И с дворцами, и с драгоценностями, и с одеждой. В общем, богатый люд у вас на жизнь не жалуется», — не выдержала я. Не то чтобы я была убежденной коммунисткой, дорогой дневник, но в словах верховного мага сквозила вот эта верховность, элитарность, исключительность. Снова напоминая мне о разнице в нашем социальном положении. «У вас что, жалуются?» Не остался в долгу Лео. «У нас, дорогой мой Леонардо, богатые тоже плачут. Наше правительство кого хочешь может довести до слез, но тех, кто побогаче, доводить выгоднее». Я встала и прошлась туда-сюда. Жесткая подошва была непривычной, и действительно пятку, скорее всего, натрет, как задник на неношенных туфлях. Но это не так страшно. «Знаешь», — подумалось мне, — «очень даже неплохо получилось. И, возможно, удастся обойтись без портянок. Я потом попробую обшить тканью край. Ты сможешь сделать иголку?» Он поднял собранные щепотью пальцы, пристально глядя на них. И вдруг в его пальцах возникла игла, прямо как у фокусника, дорогой дневник. Мак торжественно вручил ее мне. Что удивительно, она была острой и даже имела отверстие для нитки. «Лео, да ты просто гений!» — от души похвалила я. «И руки у тебя золотые. Теперь бы еще ножницы, и будет полный набор начинающей швеи. Ножом тоже можно, но придется повозиться. А так хотелось бы сегодня с одеждой разобраться». Лео смотрел на меня, я смотрела на Лео. «Леонардо, любоваться тобой а-ля натюрель — одно удовольствие. Ты полон достоинств, особенно мужских. Но если ты ими дорожишь, при путешествии по лесу лучше на себя что-нибудь надеть». «Ты хочешь шить сама?» — изумился верховный маг Ледении. «Ты же лекарь!» — в словах сквозило. «Лекари лечат людей, портные шьют одежду, башмачники пошивают башмаки, маги творят чудеса. В мире есть порядок, и не нужно портить его самодеятельностью. Как, дорогой дневник, объяснить этому аристократу, что в России мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь?» «Лео, ты уже получил некоторое представление обо мне. Поднимайся, повернись спиной», — скомандовала я и быстро сменила наряд на платье принцессы из простыни. Приложила к плечам мага покрывало, прикидывая ширину и длину. Оно было грубее, чем простыня, поэтому пойдет наверх. «Садись. Ножик дашь? Ты же сама сказала, что я уже получил некоторое представление о тебе». «Нет, конечно», — ухмыльнулся мой собеседник. Я уже собиралась сказать ему пару непечатных слов, как на его раскрытой ладони стали возникать ножницы. Сначала зыбкий контур, который темнел на глазах, пока не превратился в знакомый материальный предмет. «Спасибо, то, что нужно», — кивнула я. «Так вот». «Конечно, я не смогу сшить что-то такое, в чем можно появиться во дворце и поразить воображение ваших столичных портных. Кроить вообще не мое хобби, увлечение в смысле», — пояснила я для Леонардо. «Но в силу патологической неуклюжести я постоянно что-нибудь рву. Поэтому строчки научилась делать быстро, аккуратно и прочно. Не должно разойтись по швам от первого же порыва ветра». «Не разойдется», — согласился спутник. «Швы и саму ткань я укреплю с помощью магии». «Отлично. Просто замечательно». Хотела добавить, что мы просто созданы друг для друга, но промолчала. В наших неопределенных недоотношениях эта шутка могла прозвучать как претензия на нечто большее. А я, дорогой дневник, ни на что не претендую. Просто хочу домой, и все. Разложив покрывало поверх перины, я приступила к работе. Учитывая ограниченность наших ресурсов и моих талантов, покрывала должно хватить на пару кимоно с простыми квадратными рукавами и поясом. Из материала горловины сделаю карманы, потом, когда-нибудь. Из простыни можно сшить штаны а-ля семейники до колен на шнурке вместо резинки. Блин, тут шить и шить. Я решительно выдохнула и начала резать ткань. Что получится, то получится. Перешью, если что. «А ты себе обувь не хочешь сделать?» — поинтересовалась я, ужмущиваяся сбоку от раскроя Лео. «Если не хочешь, то сотвори нам котелок. Факт, что кто-то без зазрения совести пялится на мою грудь, пока я работаю, раздражал несправедливостью». «Зачем нам котел?» — поинтересовался Лео и поднял взгляд, а потом подвесил над нами огонек. «Стало значительно удобней. Мне резать, ему смотреть». «Нам все равно в нем пока нечего варить». «Как это нечего, а воду кипятить? Кто знает, какая здесь санитарно-эпидемиологическая обстановка и какие эндемичные паразиты встречаются? К тому же, мне удалось завершить почти ровный рез, и теперь предстояло сделать разрез спереди. К тому же, если в лесу растут шишки, значит, в них есть семена. Если их кто-то грызет, значит, семена съедобные». «Опять же, в речке водятся рыбы, в лесу звери, какие-то точно. Он мужчина или кто, дорогой дневник? А раз мужчина, добыть нам мамонта — его прямая обязанность». «Тебя хоть экономкой во дворец бери», — усмехнулся Леонардо. «Такая хозяйственная. Просто я смотрю на жизнь пессимистично. Если сегодня в твоей жизни случилась какая-то катастрофа, то завтра обязательно случится что-нибудь похуже, и к этому моменту лучше подготовиться». Тем временем я аккуратно обрезала с простыни машинный шов в подгибку. Идеальная вязочка будет для штанов. И стала распускать край. «Ты можешь сделать нитку прочнее?» Лео провел по ней пальцами и щедро разрешил. «Пользуйся». Будто халат я шила не ему. Нитка легко вошла в ушко, будто ее туда кто-то подтолкнул. Возможно, это было побочное действие заклинания прочности. Пока я возилась с первым боковым швом, Леонардо корпел над котлом. Судя по напряженному лицу, занятие было не из легких. Испытывая глубокое удовлетворение от того, что загрузила ближнего трудом на общее благо, я принялась за вторую сторону. Как и ножницы, котел обретал прочность постепенно. Это какие-то атомные технологии, ей-богу. Получается, он берет из окружающей среды нужные атомы и вплетает их в кристаллическую решетку котла. А когда он взглядом прожег отверстие для ручки, я вообще впечатлилась. К моменту, когда в руках у Лео оказался полноценный котелок литра на три, его безрукавка уже была готова. Мы подогнали по месту вырез, Лео подвязался необшитым поясом, но все равно уже выглядел приличным человеком. Вооружившись маленькой звездочкой-светильником, копией той, что освещало мое рабочее место, он ушел за водой и материалом для обуви, а я принялась наскоро сметывать свой халат.